Послесловие автора. Это Исуна Хасекура. Давно не виделись. Прошел год с окончания моей прошлой серии книг, и наконец-то издана новая серия. Прошу прощения, что заставил всех ждать. Те, с кем я встречаюсь в первый раз, пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Эта новая серия написана в комнате встреч редакционного управления в течение полутора месяцев, и каждый день был для меня новым опытом. Моя скорость писания составляла лишь половину от обычной, но ежедневно было очень сложно работать. Я не ожидал, что вставать точно в определенное время каждое утро так муторно. В качестве пометки название этой серии было решено заранее, но в моем первоначальном предположении было три варианта развития истории. Я думал, что наиболее удачной будет научно основанная история, но хотя так в итоге и вышло, я закончил тем, что написал совершенно об ином. Предыдущий сюжет разворачивался в мире, похожем на средневековье Европы. Но там не было много тем относительно очистки металла. Если честно, то я не смог прочитать научные исследовательские записки. В следующий раз, когда у меня будет немного больше информации, я попытаюсь написать об этом, потому что я нашел это интересным. Но беспокойство у меня вызывало то, что я не мог использовать современные знания. Очищенные металлы – это на самом деле оксиды, но в истории они описываются как чистые вещества. Они, вероятно, тогда сами этого не понимали. Несколько раз я лично видел некоторые минералы и обнаружил, что множество имен и цветов различается, поэтому в этом отношении у меня были трудности. Даже хотя два элемента могут быть одним и тем же минералом, они могут выглядеть совершенно по-разному из-за примесей, и это было очень удивительным для меня. Также главный герой подвергался критике со стороны редактора, как кто-то, кто достиг всего в жизни. Возможно, это было так, так как я впервые писал кого-то с такой личностью, но я на самом деле полюбил его. И вот я смог написать новую историю, пройдя этот путь до конца. Я надеюсь, что вы все позаботитесь обо мне. Также мистер Набишима, ответственный за иллюстрации. Несмотря на его напряженный график, он все же принял эту работу, и я в самом деле благодарен ему за это. На самом деле, кажется, что он встречался со мной, когда я только начинал писать книги, и я тогда дал ему свой автограф. Я совершенно забыл об этом. Важно всегда оставаться серьезным. Вот что я тогда чувствовал. Сейчас я начинаю писать второй том, и я надеюсь, что сделаю все, что в моих силах, и донесу до вас следующую книгу. Тогда давайте встретимся в следующем томе. Исуна Хасекура. Читал Адреналин. Shit, I know.